Сошников шел надираться с этим Венькой, так? С алкоголем ему был подан некий препарат, так? Мог он в один вечер квасить в двух местах? Теоретически да. Теоретически человек может за весь вечер вдеть и в пяти местах, и в десяти. Я и сам, покуда не обженился, так поступал, со скромным достоинством вставил он. Но практически такой человек, как Сошников, вряд ли сможет это сделать. «Сюрпризы всегда возможны», — предусмотрительно ответил я. Ни черта я не был предусмотрителен. Я был преступно беспечен. Я и не подозревал, насколько своей фразой о сюрпризах попал в точку. Я и не подозревал, в какую игру вляпался. И Колю вляпал. Этак простенько. Взял и послал посмотреть реакцию. И потому его гибель на моей совести. Through the darkness and gloom.